чтоб его уважали за труды и старания. Вот что нужно рабочему человеку. То так, панове. Рабочему человеку нужен материал, кусок хлеба и покой. Всякому человеку нужно, чтоб полиция и начальники видели в нем человека. И уважали бы этого человека, вздохнул Моисей. Я так думаю, что я не доживу до этих времен, как тот бог, про которого рассказывал старый ребе Ицхак, который живет в садках, хотя по своей голове он мог бы жить и в самой крепости. А что рассказывал ребе Ицхак? Заинтересовался Кузьма Солдатов. Слушайте сюда. Моисей очень оживился, потому что любил пересказывать разные истории, за что его тоже нередко водили в участок. Дело было так, что к самому Господу Богу, называйте его Саваофом или Иеговой, это же ему совершенно все равно. Так вот, к самому Господу Богу пришел германский император и спросил: «Ответь мне, Господи, когда обретет счастье мой германский народ?» Бог полистал книгу судеб и сказал: «Через 107 лет». «Не дожить мне», — сказал германский император и заплакал. Потом пришел английский король. «Через сколько лет обретет счастье мой английский народ?» Господь надел очки, заглянул в книгу. «Через 77 лет, король». «Не дожить мне», — сказал английский король и заплакал. Тогда пришел американский президент и спросил о своем народе. «Через 43 года, — сказал Господь, — не дожить мне», — заплакал президент. И, наконец, явился сам русский царь. «Скажи, Господи, когда же Россия будет счастливой?» «Не дожить мне», — сказал Господь. И заплакал самыми горючими слезами. И я так думаю, что сказал он истинную правду. «Я тоже так думаю», — сказал Данила Прохорович. «А коли мы оба так думаем, то не поживешь ли ты у меня вместе со своей шпринцей и малыми детьми? Дом у меня большой, места всем хватит». «Мой дом пуст», — выговорил Теппо, вынув трубку изо рта. «Живи, мой сей». «Слушай, Аллах дал мне много детей, но для тебя мы потеснимся, пожалуйста». «Спасибо вам, мастера. Спасибо, люди добрые», — тихо сказал Моисей и смахнул слезу бородой. «Только у вас не хватит домов, чтоб спрятать в них весь мой народ. А чем я лучше своего народа? Что я варю чернила, а он не умеет писать?» «Ты хорошо сказал, Моисей», — вздохнул Кузьма Солдатов. «Ты правильно сказал свое слово. Да только я думаю, мастера, когда же мы с вами скажем свое слово? Когда мы перестанем трястись за свои семьи, за свою шкуру? Когда мы перестанем прятать тех, кого бьют, а начнем бить тех, кто бьет? Ну, когда же, Успенка?» «То не твои слова, Кузьма», — закачал головой Замора. «Ой, то не твои слова. То слова твоего свояка Евсея Мосыча», — подтвердил Данил Самохлебов. «Да, мы боимся за своих детей, за свои семьи, за их будущее. Того, кто ничего не имеет, легче всего лишить надежды на хлеб. И все мы держимся за эту надежду двумя руками, и потому можем только предложить свою крышу, а не свои кулаки. Но ты очень правильно ответил нам, Моисей».